75. В Нью-Йорк возвращались молча. Вот честно, в полном потрясении. Тед даже мертвых не стал включать. Они уже 2 часа как выехали из города и бороздили безлюдье Новой Англии. И тут Тед наконец заговорил. Брыки Дент. 60 лет. 6 иннингов и... Брыки Дент. На ровном месте. Марти покачал головой. «Нет, не на ровном». «Конечно, Тед, конечно! Брыки Дент!» «Что?» «Я прежде никогда не думал об этом. А теперь вижу. Все целиком. Не Микки Ментл гробит, нет, не Уилли Мейс. Никогда не то, к чему готов. Всегда какая-нибудь мелочь врасплох. В могилу сводит простуда. Всегда Брыки Дент!» Тед глянул на отца, предок будто впал в транс, как пифия. «И на Янки не ведись, Тед. Жизнь, она не выигрыш, а проигрыш. Фанаты Янки ни черта не знают о жизни, а вот Бостон, тот владеет истиной». Тед кивнул и уставился на дорогу, а Марти меж тем заговорил приглушенно. «Жизнь принадлежит неудачникам, Тедди, таким, как мы с тобой». И Мариана, и Брыки, блядский Дент. Никогда не забывай об этом. Не забуду. Марти откинулся на сиденье и опустил спинку. Вроде начал засыпать, но вдруг сказал почти молитвенно. Господи, благослови Брыки, блядского Дента. Тед улыбнулся и тихонько повторил за отцом. Ага, Господи, благослови Брыки, блядского Дента. Тед подождал продолжения, но Марти совершенно умолк. Тед покосился на отца, который вдруг сделался очень-очень неподвижен, хоть машину и подбрасывало. Возникло нехорошее чувство. Тед протянул руку, потрогал Марти. «Пап?» Приложил 2 пальца к шее, поискал пульс и не нашел его. Проверил, слетает ли с губ дыхание. Нет. Тед знал, что отец мертв. Марти умер. Отец Теда умер. Тед отвел взгляд от отца, вперился в темную дорогу и сказал теперь уже лишь себе одному: «Господи, благослови Брыки, блядского Дента».